Ее муж и сын много лет назад отправились в Австралию, и она давно пыталась наскрести себе денег на дорогу, чтобы приехать к ним, когда у них кончится срок. Я спросила, почему мистер Смит с сыном отправились в Австралию без нее? С их стороны было очень жестоко оставлять ее одну. Мои слова ей почему-то не понравились. «Беднякам, — сказала она, — не приходится выбирать. Им пришлось поехать, вот и все». Я не поняла, что она имела в виду, но догадалась, что она не хочет дальнейших расспросов. Тогда я стала умолять ее написать вам и тете Арминель, как только она доберется до Австралии, и сообщить, где я нахожусь. Но она не обещала. Она сказала, что если с ней поступают честно, то и она поступает честно. Так написано в Библии, и мне следовало бы это знать. «В твоей или моей Библии ничего подобного нет», — заметил мистер Эллен. «Прошу тебя, продолжай». «Не помню, что произошло потом», — сказала Тина. «У меня в голове все перепуталось. Кажется, миссис Смит снова дала мне что-то выпить. Когда я проснулась, мы плыли по морю. Нас сильно качало, и все женщины в каюте страдали от морской болезни, кроме Эммы». «Эммы? Ты видела мисс Чалфонт? Ты уверена, что это была она?» «Да, да, да, совершенно уверена. Это единственный раз, когда я видела ее лицо. Я быстро закрыла глаза, чтобы она не заметила. Она уже не была в костюме кучера. Она успела переодеться в женское платье. Миссис Смит тоже укачала, но все же не так, как других женщин. И она все время пыталась сделать так, чтобы я перестала кричать. Мне кажется, Эмма подошла, поглядела на меня и дала какие-то пилюли, которые мисс Смит заставила меня проглотить. После этого я словно целую вечность плавала в тумане». «Ты все время звала меня», — сказал мистер Эллен. «Вот почему тебе дали пилюли». «Но вас не было. Откуда вы знаете, что я вас звала?» «Это очень просто, Тина. Когда я плыл из Англии, я спросил горничную, не видела ли она похожую на тебя девочку. Поначалу она ничего не смогла мне ответить, но потом припомнила, что как-то ночью, в сильный шторм, все дамы на корабле изнемогали от морской болезни, кроме одной надменной молодой леди, которая сидела особняком и даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь плакавшим и стонавшим бедняжкам. Причем одни причитали, что корабль вот-вот пойдет ко дну, а другие, всхлипывая, отвечали, что чем скорее это случится, тем лучше. Горничная была очень удивлена, когда бессердечная леди вдруг решила помочь маленькой девочке, которая совсем обезумела от качки. Она дала сопровождавшей ее женщине несколько пилюль, чтобы успокоить малышку. Жалобным голосом она все время звала кого-то по имени Эллен, сестру, как подумала горничная. «И вовсе не сестру, а вас!» — воскликнула Тина. «Я звала и звала. Вы догадались, что бессердечная женщина была Эмма?» «Неважно, догадался я или нет, — осторожно заметил мистер Эллен, — у меня не было доказательств. А теперь есть?» «По-моему, да. Когда я проснулась, мы ехали на поезде. Перед глазами у меня все плыло. Я не могла держаться на ногах. Хуже всего было то, что Эмма находилась рядом, снова переодетая кучером. Я больше уже не видела ее так ясно, как на корабле, но она время от времени появлялась и снова исчезала из вида. Я пыталась сказать пассажирам и станционным служителям, что меня украли, но никто меня не понимал, потому что я не знала, как по-французски «похитить». У мисс Спиндлер есть книга «Французская грамматика», и мы с Элизабет каждый день заучивали из нее по 4 вопроса и ответа. Но ни от одного из этих вопросов не было никакого толка. Они такие глупые. «Есть ли у вас удобный диван с желтыми подушками? Есть ли у вас сочный кочан капусты? Есть ли у вас свежее яйцо?» И множество других таких же глупых. Неужели французы на самом деле говорят так, как в книге «Мисс Спиндлер»?» «К счастью, нет», — ответил мистер Эллен.